Не употребляй пищи с женщинами и не вступай в близкое знакомство с юными. Одеваясь и раздеваясь, не давай свободы глазам твоим. Не оставляй молитвенного правила, чтобы не впасть в руки врагов твоих. Прилежи псалмопению, оно сохранит тебя от осквернения мечтанием греховным. Люби телесные подвиги и лишения, и укротятся в тебе страсти. Постарайся не вменять себя ни в каком случае, это доставит тебе возможность предаться плачу о грехах твоих. Хранись от лжи, она изгоняет страх Божий из человека. Не открывай помыслов твоих пред всеми, чтобы это не послужило причиной преткновения для ближнего твоего. Открывай помыслы твои отцам твоим, и благодать Божия покроет тебя. Тщательно занимайся рукоделием твоим, и страх Божий будет сожительствовать тебе. Не увлекись усладительным воспоминанием соделанных тобою согрешений, чтобы ощущение этих согрешений не обновилось в тебе. Возлюби смирение, оно покроет тебя от грехов твоих. Не будь спорлив, чтоб не соделаться жилищем всякого зла. Предай сердце твое в послушание отцам твоим, и благодать Божия будет обитать в тебе. Безмолвствуя в келии, особливо заботься о трех деланиях, о молитве, о поучении и о рукоделии. Живи так, как бы каждый день, переживаемый тобою, был последним в жизни, и не согрешишь пред Богом. Не дозволяй себе насыщения, особливо пресыщения пищей, чтобы не возобновились в тебе прежние согрешения. Не предайся унынию и лености в каком-либо виде подвига, чтобы не вступило в тебя действие врага. Тщательно упражняйся в божественном поучении, и вскоре Бог сотворит обитель свою в тебе. Как разрушенный дом, стоящий вне города, делается местом всякой нечистоты, так и душа монаха, предавшегося лености, делается жилищем всех постыдных страстей. Понуть себя к обильным молитвам, соединенным с плачем, и Бог в свое время умилосердится над тобою, совлечет с тебя ветхого, согрешающего человека. Совокупи в своем подвиге труд, нищету, странничество и молчание, от них рождается смирение, а при посредстве смирения получается прощение всех грехов. Монах обязан держать двери душевные заключенными, хранить все чувства свои, чтобы не подвергаться через них падениям и удаляться от тех, которые вовлекают его в разговоры о суетных предметах приходящего мира. Сердце не возможет соделаться и прибыть жилищем Божьим, если не будет ограждено смирением и целомудрием, если не будет чуждым и других пороков. Невозможно служить вместе Богу и страстям. Пылкий юноша постепенно укрощается и достигает надлежащего настроения, если, оставя свою волю, будет наставляться учением отцов и повиноваться советам их. Если юный инок будет пребывать в обществе своих сродников или даже иноков, не руководствующихся правилами истинной монашеской деятельности и подвижничества, то он утратит то благое нравственное устроение, которое преподано ему отцами. Тщеславие погубляет добрые дела того человека, который выставит эти дела на показ другим. Если устье сосуда с вином оставлено будет отверстым, то набивается в сосуд комары и мошка, отчего вино портится. Подобному повреждению подвергается и душа от многословия, от разговоров шуточных и пустых. Вино, выставленное на ветер, теряет все достоинство свое. Подобно этому гордость губит все подвиги инока. Вино скрывают в глубоких погребах и укрывают его, тогда оно устаивается, получает крепость и вкус. Подобно этому действует на инока безмолвие и невменяемость. Невозможно ему сохранить в целости свой подвиг иначе, как в безмолвии и при искреннем сознании своего недостаточества во всех отношениях. невозможно иноку возуповать на жительство свое, доколе он не предстанет пред Бога, доколе Бог не оценит и не одобрит жительство его. До того времени он должен постоянно пребывать в страхе. Мелочи, ничтожнейшие мелочи могут погубить весь плод подвижнической жизни, если инок пренебрежет этими мелочами. Возлагающий надежду на приходящий мир слеп. Если же он, отвергший этот предмет надежды, устремит ее к обетованиям Божьим, то он прозрел. Кто, по-видимому, ищет Бога, но вместе любит плотскую волю сердца и водится плотским мудрованием, тот хром. И если же, отрекшись от последования плотским вожделением, он возлюбит Бога всем сердцем, то начнет ходить прямо. Страждет глухотою тот, кто предался мирским заботам и попечениям. Глухота производит в нем постоянное увлечение суетою и забвение Бога. Если он, оставя суетные занятия, обратится к основательному изучению заповедей Божиих, то способность слуха возвращается ему. Прокажен тот, кто имеет вражду на ближнего, ненависть и зависть к нему, кто злословит ближнего. По этой причине ему, подобно древним прокаженным народа израильского, воспрещается вход в дом Божий. Если он отвергнет эти пороки, очищается. Когда прозрит слепой, начнет ходить без преткновения хромой, начнет слышать глухой и очистится прокаженный, тогда воскресает и обновляется человек, дотоле умерщвленный этими недугами во время ленности своей. Он благовествует свое состояние обновления чувством, находившимся дотоле в состоянии нищеты по отношению к добродетелям. Иоанн Креститель имел одежду из волоса верблюжьего, был опоясан кожаным поясом по чреслам и жил в пустыне. Это служит знаменем умерщвления плоти подвигами и образом покаяния. Подвиги покаяния совершают предварительное очищение человека и соделывают его способным зайти на крест. Крест есть знамение духовного бессмертия. Восхождение на крест совершается после того, как заградятся уста фарисеям и саддукеям. Саддукеи служат образом неверия и безнадежия, фарисеи же — образом лукавства, лицемерия и тщеславия. Когда ум увидит себя непорабощаемым никакою страстью, тогда он приготовляется к бессмертию, собирая воедино чувства свои, соделывая из них единое целое, питая их и содержа во взаимном согласии духовным действием, для которого он служит орудием. Ум, желая взойти на крест, должен пролить много молитв и много слез, должен повергаться ежечасно пред Богом, предаваясь воле Его и прося помощи от благости Его, чтобы она укрепляла, сохраняла Его и воздвигла в святое обновление, уже не подвергающееся побеждениям. В час восшествия на крест наступает скорбь великая. Молящийся имеет нужду в том, чтобы соприсутствовали ему Петр, Иоанн, Иаков, то есть вера здравая, надежда мужественная и любовь к Богу. Господь наш Иисус Христос подъял за нас страдания и крестную смерть и служит этими действиями своими образцом для нас. Мы должны, как говорит апостол, разуметь Его и силу воскресения Его и сообщение страстей Его, сообразуясь о смерти Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Господь вкусил желчь ради нас, чтобы мы извергли из себя все нечистые вожделения, чтобы заградили для них все выходы, не допуская им удовлетворяться при посредстве тела и погублять нас. Господь вкусил оцет за нас, и мы должны угасить в себе все проявления гнева, всякое смущение суетное. Господь принял на себя заплевание, чтобы мы научились презирать человекоугодие и славу мира сего. Глава Господа была увенчана терновым венцем, чтобы мы научились постоянно пребывать в самоукорении и при посредстве его переносить поношение несмущенно. Трость, которую били Господа по главе его, служит для нас образом смиренномудрия, которым, как палицей, мы должны поражать гордыню, насеваемую в нас дьяволом. Господь Иисус, прежде пригвождения к кресту, предан был на биение, и это служит наставлением для нас. Прежде восшествия на крест мы должны претерпеть от человеков многоразличные поношения и обвинения. Одежды Господа разделены были по жребию, это служит образом для нашего поведения. Прежде восшествия на крест мы должны презреть мир и перенести без смущения потерю тленного имущества, как и апостол сказал: «Разграбление имений ваших с радостью приясти, видяши имейте себе имение на небесех, пребывающие и лучшие». Все это должен исполнить человек, чтобы взойти на крест. Если же он не исполнит по мере сил своих того, что совершил Господь, то невозможно взойти на крест. Во время борьбы со страстями, подвергаясь скорби от них, мы должны терпеливо переносить это состояние, не предаваться унынию и расслаблению, но в смиренномудрии вопиять к Богу и укрепляться надеждою. Страсти потухнут в свое время. Когда ум освободится от всякого упования на суетный мир, то это служит признаком, что умер грех в душе. Когда ум получит свободу, тогда отъемлется средостение, разлучающее его от Бога. По умерщвлении в нас греха отпадает и тяжесть, и слепота, и все, что утесняло душу. Чувства, доселе умерщвленные и плодоприносившие смерть, восстают в здравии и непобедимости. Ум как бы обвит освящением и упокоивается в нетлении. Освободившись от всех возмущений, он субботствует, жительствует в другом, новом веке, углубленный в рассматривание предметов новых, нетленных. Возлюбленные, приложим должное попечение о своем спасении. Каждому из нас немного осталось жить на земле, но не может человек приложить должного попечения душе, если он печется излишне о теле. Когда разлучишься с телом, тогда будешь сожалеть, что заботился столько о том, что не приносит никакой пользы. Стяжи ощущение того, что Бог взирает на каждое дело твое. Непозволительно размышлять в тайне сердца о таких делах, которые стыдишься совершать пред человеками. Познается древо от плода и устроение ума от помыслов, в которых он пребывает. По устроению ума познается состояние души. Доколе побеждает тебя грех, хотя и в мелочах, не признавай себя бесстрастным. Кому дарована свобода, в памяти того уже не возобновляются страстно согрешения, соделанные им прежде. Не признавай себя свободным, доколе прогневляешь чем-либо владыку своего. Не может быть дарована свобода человеку, доколе он желает чего-либо принадлежащего миру. Позаботься о твоем теле, как о храме Божьем, позаботься о нем. Оно должно воскреснуть, а ты должен дать отчет Богу, что сделал ты с своим телом. Сколько заботишься о врачевании тела, когда оно заболит, столько позаботься о том, чтобы приготовить его к воскресению очищением от всех страстей. Ежедневно, прежде приношения молитв Богу, займись рассматриванием себя, в какой степени ты победил каждую страсть твою или насколько побежден ею. земля не может принести плода, не будучи засеяна и орошена водою. Так и человек не может совершать покаяние без смиренномудрия и удручения тела подвигами. Растения прозябают из семени и цветут от действия на них благорастворенного воздуха, и разум человека возрастает и процветает от исполнения и хранения заповедей. Свидетельство веры в Бога заключается в исполнении заповедей Божьих, а свидетельство страха Божия заключается в тщательном повиновении совести. И если безмолвник ощутит, что блудное сладострастие покушается насеяться в душе его, то он должен немедленно отразить прирожение этой страсти в самом начале их, иначе она может увлечь его. Постарайся помнить, что Бог взирает на тебя, и что открыто пред Ним то, о чем ты размышляешь в тайне сердца. Скажи душе твоей, ты остерегаешься подобных тебе грешников, чтобы они не увидели тебя в то время, как ты совершаешь согрешение, тем более должно бояться и стыдиться Бога, который видит сокровенные движения сердца. От такого размышления возбудится страх Божий в душе, и если поступишь под водительство страха Божия, то никакая страсть не будет насиловать тебя. Верующий, что он по исшествии из тела должен предстать на суд Божий, ни в каком случае не позволит себе осуждать ближних. Он памятует, что потребуется Богом от него полный отчет в собственных делах его. Верующий, что для святых уготовано царство, старается охраняться от малейших и ничтожнейших уклонений, чтоб соделаться сосудом избранным. Верующий, что тело его воскреснет в день общего воскресения, заботится очистить его от всякой скверны. Нет в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви Божией сердце, в которое она вселилась. Признаю великим и честным делом победу над тщеславием и стяжание духовного разума. Одержимый мерзостную и лукавую страстью тщеславия, чужд мира, ожесточается сердцем против святых и в довершении зол впадает в высокоумие и в навык ко лжи.